Мы в прошлый раз, вот тема мне понравилась, в прошлый раз мы говорили о том, что в Китае есть три института, которые занимаются вопросами, почему погиб Советский Союз. В принципе, в России должно быть три института, или 30 институтов, которые объясняют, почему Китай выжил и прекрасно процветает, ну и десяток, почему, так сказать, погиб Советский Союз. И вот в этом плане, я прошу прощения, вот я как раз что подумал. И вот я недавно смотрел телевизор, насколько люди находятся под влиянием ложных мифов и представлений. Вот сидят нормальные люди, умные, там академики, там какие-то, так сказать, специалисты, ученые. И все в один голос говорят, нам сейчас не нужна идеология. Потому что вот у нас была идеология, представляете, что было? Сейчас нужно жить без идеологии. Вот я смотрю и пытаюсь понять, я думаю, может быть, они шутят. И что такое идеология? Вот просто задумаемся. Идеология – это цель, которая всех объединяет. Если нет цели высокой, то есть без цели живой организм умирает. Просто отсутствие идеологии – это означает, что есть идеология куска хлеба, денег, то есть идеология животного. Поэтому, когда сейчас нам предлагают отменить идеологию, жить без идеологии, потому что было с ней плохо, по сути дела, нас невольно вот эти умные люди призывают превратиться в животных. А у Китая идеология есть. Вот именно поэтому он и процветает. И вот я когда начал сопоставлять, тогда почему при нашей идеологии мы погибли, а китайцы выжили и прекрасно себя чувствуют, то мы можем долго говорить о том, как идеология сопрягается с религией и все. Но вот я подумал, если квинтэссенцию взять, вот в чем суть нашей идеологии, как восприятие мира, и в чем отличие китайской идеологии. Знаете, я подумал, в чем? У нас восприятие мира двоичное. Либо хорошо, либо плохо, либо добро, либо зло. То есть у нас борьба противоположностей. Все. Дуальность. А у них троичность. Истина всегда троична. Как Бог творичен, троичен. Как все истинно троично, то есть единство и борьба противоположностей. Борьба – это их разъединение, единство – это их объединение. Вот это есть диалектика. Так вот, у них троичная схема. Небо, земля и человек как среднее звено между Связующее звено. ними. И вот благодаря этому в китайской, как бы, ведь именно единобожник, он является человеком гармоничным и диалектично мыслящим, потому что он единобожник, он воспринимает Бога как единое целое, и одновременно добро и зло идут из Творца. Значит, с одной стороны единство, а с другой стороны противоположности. А у язычника он либо на одной стороне, либо на другой. И, к сожалению, наша идеология всегда была идеологией правоты или, сказать, вот народ обладатель правоты, и есть классовые враги, есть религия обладатель правоты, а есть ереси. То Черное и есть белое. постоянно черное и белое. А у Китая была возможность воспринимать мир в соединении противоположностей. Что из этого исходит? Социализм взял общественную собственность, коллективное мышление, это великолепно, но начал убивать частное. В результате гибель. Они сделали общую психологию, все пошло нормально, а потом пошло сумасшествие. Они добавили частную инициативу, сначала в виде каких-то островков, а потом возникло, так сказать, общее соединение. За счет чего? За счет стихийного правильного мышления. Вот как в питании различные вкусы, пять вкусов. То же самое и в политике, вот это вот уравновешивание различных аспектов и привело к тому, что они сумели соединить противоположности в экономике, в политике и стали расцветать. Но это у них стихийное, у них идеологии все-таки как таковой. Почему они пошли к социализму, с моей точки зрения? Потому что стихийность стала исчерпываться. Они начали ложиться под Запад, и это была гибель. Они пошли к социализму и на какое-то время дали себе отсрочку, уравновесили противоположность, потому что социализм с китайской спецификой, в принципе, это их философия, это конфуцианство. Да. И вот в плане, я подумал, еды, пять вкусов, когда в основном идет как? Две противоположности, их соединяющие, и еще две добавочных к ним. И вот пятеричная система, она, вот, скажем, индийская философия, пять уровней сознания, пять энергий. А здесь то же самое Пять видим. первоэлементов. Пять первоэлементов. То есть это я сначала думал, что вот как-то странно. Дерево, там огонь, земля. Ну, какое дерево, какая земля? Потом я понял. Это пять видов организации энергии. То есть по взаимоотношению энергии, время, пространство, информация. И вот эта пятеричная система, она в принципе все в нее вкладывается. Да. И поэтому, когда, скажем, человек питается и там пять вкусов, у него он как бы находится, его энергия входит в состояние гармонии, и тогда пища правильно переваривается, она дает ему максимальную отдачу. А если чего-то не хватает в пище, соответственно, она хуже переваривается и меньше извлекается полезных Конечно. Веществ. Я вспомнил, кстати, вот я ходил в один ресторанчик небольшой, и мне там очень нравилось блюдо. Я не мог понять, вот почему-то нравится и все. Потом прошло время, и он закрылся. Я вспомнил, как там подавали блюдо. Блюдо вот такое вот немножко овальное. Значит, скажем, там рыба, рис или картофельное пюре. И пять видов не соуса, как это назвать, добавочных салатов или чего-то. Угу. То есть там клюква, брусника, капуста, морковка, свекла. То есть вот как раз вот этот вот, сказать, ассортимент... Вкусовой букет. Да, позволял человеку создать вот этот букет по ходу того, как он питается. И в этом плане, скажем, вот наша элементарная кислая капуста как добавочный аспект в еде прекрасно может в этом плане балансировать так же, как и китайская кухня. Есть древние артефакты, указывающие на то, что когда человек был более гармоничен сам по себе, когда он был часть природной гармонии, то вкусы служили не для утилитарной цели набить желудок, а вкусовые ощущения. Это был такой же инструмент, как, например, звуки. Человек воспринимал картинку мира, как говорят китайцы, через 6 врат. Одно из них – зрение, уши, язык, который воспринимает вкусы, кожа, тактильные ощущения и ум, который все это анализирует. Так вот, вкусовые ощущения использовались как некая вкусовая палитра, из которой создавались симфонии вкусовые. Вот разнообразие вкусов тонких, когда человек был более гармоничен, был в контакте с природой, он был способен воспринимать всю эту гамму. Современный человек, конечно, там даже сотой части не может этого почувствовать. А раньше люди создавали кулинарные произведения не как способность удовлетворить голод, а именно для впитывания вот этой симфонии вкусовых ощущений. Ощущение природы. Да. Именно как часть гармонии. Это тоже вид энергии, который вы очень точно заметили. Это одна из форм энергии, из которой, в принципе, состоит человек. Я, сказать, это сколько уже, 40 лет назад водил экскурсии. И, сказать, по Сочи, Абхазии, Грузии. И вот там я интересовался, поскольку речь много вина было, нормального тогда еще, настоящего. Я прочитал статью о вине, о том, что в сухом вине, в портвейне 30 веществ, а в сухом вине 600. То есть настоящее сухое вино, в котором крепость 9, там максимум 11 градусов, 600 соединений. То есть оно дает такое колоссальное количество различных вкусовых моментов, что идет как бы информационный контур раскрывается. То есть раньше в этом плане, скажем, умеренное потребление вина, оно давало человеку вот как раз разнообразие вкусов. А сейчас, ну, сейчас вина практически уже нет, потому что консерванты, там одно, другое. Мне, кстати, это вино было некая флешка, на которой была записана вкусовая симфония. Да, да. И человек, делая глоток... У меня знакомый директор завода была в Португалии. Знаменитый португальский портвейн. Привели на завод, Порто, экскурсию. Там огромные чины и все. Она директор завода, вина. Она заглянула, а там не было вина никогда. Она-то это сразу увидела. Она говорит, а вы вино здесь делаете? Да, да. Купила Англия завод, все из порошка гонит. Конечно. И подается это все. То есть сейчас практически все вино бизнес, из порошка. Бизнесом, да, человечного, да. Кстати, насчет вкусов, что интересно. Вообще, это такая странная ситуация. Я несколько дней назад об этом подумал. Вот эта цветовая гамма, вкусовая гамма, она дает постоянное встраивание в контур Вселенной. Разнообразие вкусов, запахов. То, что сейчас начали вводить ГМО, на тонком плане все едино. Начинается сбой информационный, и начинаются очень странные вещи. Знаете, какие? Какие? У меня абсолютный вкус и на абсолютная память на вкусы и на запахи. Вот я помню, скажем, я на озере Рица 40 лет назад пробовал мукузани вино, я помню его вкус сейчас. Я потом попытался несколько раз, все грузинские вина, вкус исчез. Но я говорил о том, что когда с энергетикой страны что-то, меняется все остальное. И я начал анализировать вообще, как сегодня пахнут не только вино на вкус, на запах, но и все остальное. И пришел к очень такому неожиданному грустному выводу, грустному. Знаете, в чем дело? Я начал нюхать сирень. Вот сейчас, так сказать, у меня на даче несколько кустов сирени, продается сирень в различных местах. И вы знаете, что я заметил? Сирень перестала пахнуть. Не то, что с возрастом ухудшается, это прекрасно, как говорится, но даже небольшой запах и так далее. Во-первых, практически сирень перестала пахнуть, это раз. Во-вторых, если и пахнет, то пахнет неприятно. Раньше она благоухала. Вот когда мне было 5-6 лет, я нюхал сирень, это было потрясающе. Запах был фантастический. Так вот, сейчас сирень не пахнет. Меня это удивило, но я об этом забыл. Потом я решил проверить, я спросил у других людей. Сказали, что сирень перестала пахнуть, просто стал собирать информацию. Я начал интересоваться, когда? Приблизительно 5-7 лет назад это заметили. Я сейчас нюхаю боярышник, который благоухал, он не пахнет. Я нюхаю ландыши, они еле-еле пахнут. То есть запах свидетельствует об энергии внутренней. Тонкие очень вещи. Да. То есть получается, что сейчас говорят полезных веществ в продуктах, так сказать, в злаковых и так далее гораздо меньше стало. То есть уменьшение или отсутствие запаха, в принципе, врачи говорят, что когда человек теряет обоняние, это перед смертью бывает. Но и когда исчезает запах, это тоже бывает, судя по всему, перед какими-то серьезными проблемами. Приметы деградации глобальных макропроцессов. Да, все, и то, что, так сказать, причем этой зимой показывали в Америке, снег выпал, снежки лепят, зажигалкой поджигают, а не тает. То есть снег не тает. Я говорил с одним специалистом, он говорит, да, вода изменила свои свойства последние несколько лет, она стала вязкой, поэтому бамбук молодой не растет. Потому что он быстро растет, для этого должна вода быть более жидкой. И я вспомнил, я начал ассоциировать со своими выводами. Я заметил, знаете, одну вещь. С возрастом кровь становится вязкой, это дает много болезней. А причина вязкой крови, знаете, какая? Снижение энергии. Вот в том месте, где снижается энергия локально, там начинает густеть кровь. Вот если недоволен судьбой, падает энергия в районе ног, начинается усиление вязкости в ногах, начинается тромбофлебит и прочее. То есть получается, что вязкость крови связана с энергетикой. Вот я вспомнил, где-то в Европе есть такая стеклянная баночка, там кровь, кажется, святого Януария. Уже прошло около 2000 лет, там 1500 лет со дня его смерти. Там сухой порошок. Раз в год он превращается в кровь и как бы бурлит. Вот как сухой порошок может превратиться в кровь? И вот как раз это совпадает с моими выводами. То есть раз в год идет энергия откуда-то свыше, и сухой порошок превращается в реальную живую кровь. Энергия уходит. Так вот, когда у человека понижается энергетика, его кровь становится вязкой. То, что вода сейчас в масштабах планеты, особенно в Америке, изменила свои свойства, стала вязкой, это означает, что энергия падает. Причем падает не просто там у цивилизации. Мы же все едины. Люди, животные, растения. То есть идет очень серьезный какой-то процесс, когда растения перестают. Причем сирень, ландыш, боярышник, но они всегда благоухали. Я сейчас нюхаю. Практически ничего не осталось. То есть процесс какой-то идет очень серьезный. И вот в этом плане, сказать, что происходит, если сравнивать с человеком? Нынешняя цивилизация вся выложилась в физическое тело. То есть она вся работает... В материальном уровне. Да, то, что называется цивилизацией и прогрессом, привязано только к телу. За счет этого идет истребление души. А вот душа – это и есть разнообразие энергии. Душа – это и есть подключение к космосу. Поэтому начинает усыхать душа, и начинает... Сначала резко идет всплеск на физическом уровне, потому что вся энергия души ухватила, а потом начинается усыхание. Ну, как по схеме Содома и Гоморры. То есть, а сейчас, вот обратите внимание, поведение Америки и Европы. Вот есть понятие лицемерия, есть понятие наглая ложь. Знаете, в чем их разница? Лицемерие – это когда по форме… Это более интеллигентная форма. Да, по форме вроде бы нормально, а по сути идет ложь. А наглая ложь – когда и по форме, и по содержанию ложь, но ее выдают за правду. То есть вот сейчас вся Европа, вся Америка, ну нагло, цинично, беспардонно лгут там, выдавая одно за другое. И все нормально. А что при этом происходит? Когда... Искажение информационного пространства. Стратегического. Когда ложь идет на уровне государства, то человек перестает верить во что-то высшее. Он превращается в животное. А это есть прямой путь Содома и Гоморре. То есть сейчас идет этот процесс очень активно. Если раньше как-то еще было лицемерие, то сейчас ну, просто уже все маски сброшены. Идет полное разложение души. Вот, сказать, меня приглашали в прошлом году вот, ассоциация лондонских психологов. У меня сначала не было времени, потом не было сил. Но вопросы очень интересные. Вот я когда их прочитал, я понял, что современная психология не может ответить ни на один вопрос. Что такое человек? Что такое «я» человеческое, что такое сознание, что такое чувство, что такое мысль, что такое подсознание, что такое душа, хотя психология идет от слова «псюха», то есть душа. Современная психология, занимаясь человеком, даже не подозревает, что такое душа, просто не имеет представления. То есть, современная психология, которая называется «психология седьмой волны». Это что означает? Ну вот современная психология называется «психология седьмой волны». Дело в том, что как системная наука, она никогда себя не позиционировала, а были яркие личности, которые для себя что-то открывали. С точки зрения значения души, да. Вот сейчас очередная волна открытий, которая называется «психология седьмой волны». Естественно, она не может претендовать на полноценный комплексный охват, потому как она изучает только один фрагмент. А душа – это же часть общего. То есть это невозможно от философии вообще развития, эволюционного развития человека рассматривать. Психология, которая говорит о душе, если она забудет о философии религии, то она не может быть наукой. Просто конечно, не может конечно. Быть. А у нас получается, что мы разрезали все. Вот философия, вот религия, вот психология. Узкие специалисты. Это все одно и то же. Это же наука о человеке. Кстати, вот чай китайский превосходный. Но мне презентнули капорский чай из Иван-чая. Даже десны вяжут. Превосходный напиток, оказывается. Именно ферментированный. Да. Кстати, мне вот на семинарах подарили семена помидорчиков. Я их уже высаживаю. Благодарность людям. Экологически чистые? Да. Дело в чем? Дело в том, что практически сейчас все идет ГМО. И... соответственно, рушится контур тонкий информационный и у человека, и у окружающих растений. Я вчера был на рынке, у меня по огурцы плохо зашли. Я прихожу и говорю женщине, она такая обаятельная, я говорю, огурчики какие у вас? Вот зелень и огурчики. Она говорит, ну вот смотрите, рядом около десятка видов, какие вы хотите? Я говорю, я хочу только один вид, чтобы не гибридные. Она говорит, таких нет. А мне знакомая сказала, она говорит, когда берете огурцы, смотрите, если там написано F1, это трансгены. И я такой смотрю, опа, на одном поймал, F1, написано гибридные. То есть получается, что сейчас не трансгенных огурцов-то нет. Я опять всех знакомых прошу, если у вас, так сказать, остались еще нормальные огурцы где-то, дайте ему созреть, пускай он, так сказать, станет большой, и потом все-таки семечки выберите. Семенной фонд от Ноя. Который готовил ковчегу, то, что будет после потопа. Да, да. И многие вещи уже невозможно вернуть, потому что вот эта трансгенная мутация, они, конечно, уже столько исказили, что выйти на довоенный уровень не представляется возможным. Например, ну, хотя бы что-то сохранить. Да. Когда вы говорили о биологически активных веществах, которые содержатся в любом продукте, который можно назвать продуктом, так вот, нашли где-то исследование столетней давности по содержанию и решили соотнести с современным состоянием продуктов. Оказалось, что по многим позициям до 40% выхолащивания, а по некоторым до 60%. Вы знаете, какой факт меня потряс? Я на семинарах об этом говорил. Нашли в пирамидах пшеницу. 5000 лет она взошла. Зерна. А сейчас 2-3 года она не всходит. Не всходит. Это не 40%. Это 99%. Да. Так мы можем сравнивать только то, что либо мы помним 20 лет назад в рамках одной человеческой жизни. Да. Если бы сейчас наши предки могли бы сказать и описать вкус тех продуктов, которым питались они, это было вообще несоизмеримая вещь. Я помню Краснодарский, я, так сказать, на Кубани родился, вырос. Какой был хлеб, я помню его запах и вкус. То, что сейчас, мягко говоря. Это все приметы одного процесса, который называется макропроцессы. Они же все гетерохромные, то есть спуск-подъем, спуск-подъем. Вот если бы мы анализировали все приметы, то любой аналитик сказал бы, что это приметы спуска. То есть мы идем куда-то вниз. Но это не спуск, это уже падение в пропасть. Это уже падение. Да, причем если мы раньше говорили, что мы идем к этой пропасти дружно, мы же давно в нее летим. Продолжаем друг другу что-то впаривать, как сейчас модно говорить. Один продает молоко, утверждает, что это молоко, а другой колбасу. Кстати, я говорил с одним специалистом, он говорит о том, что в связи с этими всеми химией, антибиотиками и прочими, идет разрушение кишечника, достаточно нарушение флоры. А сказать, по современным уже данным, главный иммунитет – это кишечник. Поэтому сейчас просто для того, чтобы выживать на будущее, нужно сказать, включать пробиотики. Вот одним, как ни странно, из лучших пробиотиков является кислая капуста. Но еще я взял, специально выписал через интернет-магазин вот эти вот специальные пузыречки, пошел на рынок, купил молока, налил. Ничего не происходит. Значит, либо эти пробиотики не жизнеспособны. Либо молоко уже не молоко. Либо молоко слишком много консервантов или антибиотиков. Оно просто не может створаживаться. Либо оно уже сделано из сухого. Либо сделано из сухого, да. И за всем стоят интересы бизнеса. Задача бизнеса как? Снизить издержки. Еще старина Маркс был прав, когда утверждал, что если у бизнеса будет возможность получить 300% рентабельности, то он заложит душу дьяволу и получит эти 300%. Вот а сейчас мы видим реализацию. По той процессов. Схеме, которую я, вижу все время. Когда поклоняешься, там все, чему ты поклоняешься, отрекаясь от любви и от веры, должно умереть или потерять ты должен. Поклоняешься деньгам, ты потом будешь все делать, чтобы их потерять. Это система защиты подсознательной. Гармонизация. Да. Сейчас человечество поклоняется телу. Вот посмотрите, сейчас идет уничтожение тела по всем вариантам. По алкоголю, по еде. По образу жизни, гомосексуализм проповедуется и так далее. То есть идет планомерное, но непонятное самоистребление. А почему? Потому что культ тела в Древней Греции привел к гомосексуализму и распаду цивилизации. Сейчас идет то же самое. Культ тела со всеми распадается тело на всех уровнях. На уровне семьи, на уровне отдельного человека, питания, образ жизни и так далее. Но что с семьей творится, это понятно. Вы, кстати, тоже сегодня как следствие. Летите как раз на лекцию по семье. Да. Сегодня меня пригласили в Томский государственный университет. Послезавтра у них юбилей. А завтра они проводят семинар, на который меня пригласили, на тему семьи в условиях глобализации. Выяснилось, общаясь с уже родителями и с их детьми, выяснилась проблема состоит не в том, что они не могут найти пути выхода из проблемы, а они не могут формализовать проблему. Они даже не догадываются, что это уже проблема. Вот это ощущение, что мы уже летим, а так как мы летим большим количеством людей, все рядом, и у людей нет ощущения, что это проблема. Им все кажется, что оно само собой рассосется. Семьи уже нет, а народ да. еще этого не понял. А народ еще не понял. И не понял, что это проблема. Да. Есть тенденция, когда родители, уже выросшие, мудрые, у которых дети и там, внуки, им все кажется, что вот как-то дети, что они в их годы были лучше. Они думают, ну, наверное, это уже наше старческое брюзжание. Да. Оказалось, что нет. На самом деле они были лучше. И вот эта тенденция, когда каждое последующее поколение по многим позициям деградирует относительно предыдущего. Но мы не можем увидеть весь этот ряд, да, вот эту экспоненту из поколений, потому что мы можем оценивать только воспоминания своих родителей и видеть своих детей, если мы уже в том возрасте. Хорошо, а почему семьи распадаются, говоря простым языком? Почему распадаются? Потому что вообще семья – это основа государства. Это та самая ячейка, как нам говорили при советской власти, на которой держится любая государственность. Если семьи нет, не родятся дети. Закон демографии говорит, что 3 ребенка в семье – это уровень самовоспроизводства нации. Когда у 2 родителей 3 ребенка. Потому что есть болезни, есть несчастные случаи, катастрофы. Поэтому если 2 родителя рожают 3 детей, это только уровень воспроизводства. Ну, да. Нация начинает расти, когда детей больше 3. Китайцы говорят, что семья, а они же всегда стремились найти гармоничный оптимум. Так вот, гармоничная семья – это когда 6 детей. Это когда каждый ребенок выполняет определенный набор функций. Как органы в организме. Но в русском языке семья, семь, я, родители, да. И 5 детей. Да. Как минимум. Да. Кстати, пятиличность. Пять детей. Пятиличность, да. Поэтому причинность в распаде семьи, ну, если опять же исторически смотреть, если не опускаться там до матриархата, сейчас уже никто не помнит, как все это было. А, например, из более новейшую историю, да, например, Франция, когда после революции, когда они хлебнули вот этого кровавого коктейля, и оказалось, что мужиков-то нет, работать некому. Вот тогда во Франции женщины пошли на мануфактуры, пошли в обслуживание, то есть бросая своих детей, нужно было работать, нужно было зарабатывать, кормить себя. Вот эта вот тенденция. А потом это же дало ростки будущего феминизма, самостоятельная женщина. До этого женщина не могла быть самостоятельной, не было форматов, в которых женщина могла бы зарабатывать деньги. Если, например, в русской семье девочка не вышла замуж до 20 лет, у нее было два пути. Либо в люди приживалкой, работать за еду, делать все, что тебе говорят, предлагают за еду, и принимать все, что тебе дал Бог, либо в монастырь стать Божьей невестой. А если она не вышла замуж, то значит все, у нее нет кормильца, у нее нет защитника, у нее нет ее Бога в лице мужчин. И ее жизнь такая уже наполовину неудавшаяся считается. Во Франции по экономическим условиям ситуации женщины пошли работать, и был создан прецедент, когда женщина научилась выживать без мужчины. Соответственно, это уже была новая формация, в которой другие отношения между трудом и капиталом складывались. А в Совет, если мы рассматриваем нашу историю российской семьи, у нас был четкий период, когда мы разорвали основу вот той русской незыблемости, непобедимости в любых боях, в открытых, которая основывалась на связи поколений, отцы и дети. Вот эту пуповину мы разрезали в 17 году, и Павлик Морозов был первым поколением, который вот эту пуповину разрезал. А знаете, мне кажется, распад семьи, если говорить еще, причина вот сейчас в западной цивилизации особенно. Когда люди страдают, когда войны, когда, так сказать, недоедают и так далее, лишение, трудности и прочее, это что? Это сплачки. Ущемление эго. Это ущемление нашего тела, нашего духа и, значит, активизация души. Вынужденное объединение. Сплочение происходит только через душу. На уровне тела люди не объединяются, только, скажем, ограбить кого-то или убить. На уровне духа сознание объединяется только когда, ну, что-то, форс-мажор. А вот на уровне души люди могут объединяться всегда. Значит, пока есть, а пока душа активна, стихийно или сознательно, то тогда, так сказать, идет объединение противоположностей. И тогда, что такое семья? Это противоположности. Мужик пашет, защищает семью, готов погибнуть. Женщина не работает, ее работа, дети, семья. То есть она не меньше мужа работает, но у нее просто другая сфера. Идет соединение противоположностей. Когда Запад утрачивает диалектику, когда начинает душа слабеть, религия слабеет, душа слабеет, диалектика заканчивается. И тогда либо левая, либо правая. Тогда берется образец, кто хорошо себя чувствует, мужчина, он работает, получает деньги, женщина хочет быть мужчиной. То есть это не эмансипация, а это исчезновение противоположностей. Со скудением души человек живет либо в женском режиме, либо в мужском. Поэтому любая эмансипация, как она выглядит? Сначала исчезает диалектика. Женщина считает, что она несчастна, занимаясь детьми и семьей. И убедили в этом. Да. То есть, освободили женщин Востока. Если раньше две схемы жизни, то есть женская и мужская, два взгляда, единство и борьба противоположности, инь-янь, то потом берется одна, либо женская, либо мужская. Взяли мужскую, женщины захотели стать мужчинами. Что дальше получается? Мужчины захотели стать женщинами. Потому что либо левая, либо правая. Стирание. В конечном счете признак. Идет унисекс. Потому что противоположности нет. Когда человек берет либо левая, либо правая, потом... Если есть любовь, появляются противоположности, а если нет любви, то идет гоголь-моголь и средний род. То есть противоположности, растворяя друг друга, погибают. И вот именно это мы видим сейчас на примере в европейской цивилизации. Умирает душа, умирают противоположности, убивают друг друга или превращаются в гоголь-моголь. То есть борьбы уже между ними нет. А когда нет противоположности, нет энергии. Идет падение энергии души, тела и всего остального. Поэтому сейчас нет энергии на семью, на секс. Отрицательный положительный заряд. То есть сексуальная активность мужчин упала в несколько раз. То есть здесь, и если опять же выйти на главный уровень, диалектика сейчас отсутствует, внутренняя главная. А диалектика всегда привязана к душе. Как только душа начинает умирать, диалектика заканчивается. Но, в принципе, мы это все наблюдали и в Советском Союзе, и в религиях. Ну, давно известно, что тело – это всего лишь средство передвижения души в плотном мире. И если оно занимает доминирующую позицию, то душа начинает грустить. Закон энтропии, то, что не используется. Когда пиджак важнее тела, это до добра никогда не доводило. Тело – это наш пиджак, можно сказать. И вот в этом плане китайцы, они, кстати, они пытаются вот эту диалектику сохранить. Причем они, так сказать, какие-то нравственные аспекты постоянно подчеркивают. Я вспомнил, записи вытащил, так сказать, пару дней назад. Там очень любопытный момент. Компартия Китая несколько лет назад что предложила? Значит, четыре вида благополучия. Долголетие в кругу семьи, это укрепление государства. Богатство в повседневной жизни и накопление на черный день. То есть они, если у нас на Западе поклонение деньгам. Либо духовное, либо материальное. Да. А здесь гармоничное сочетание. В России презрение к деньгам, а здесь это нормально. Как бы это отстраненность, но и признание необходимости. Опять же, срединный путь, как они говорят. Гармония с родственниками и соседями в отношениях. Это опять же тема диалектики. То есть если я должен уважать себя и должен уважать других. И вот это есть уже диалектическое, так сказать, сочетание противоположностей. И четвертый принцип – пять добродетелей. А пять добродетелей – это гуманность, послушание, то есть гуманность, послушание, почтительность старшим, забота о семье. Это, так сказать, один это из, тема один из признаков сознания. Духовного здоровья нации. Да. Отношения. Справедливость властей, верность матери, мудрость отца и долг сына. Долг сына – это любовь, стыд, совесть, воздержание и так далее, и так далее. То есть, что получается? Что, опять же, вот у них отношение диалектическое, но, правда, оно больше стихийное, теории нет. Предыдущие концепции их держат еще, но чиновник какой-то украл на 15 миллиардов. Сейчас, так сказать, приговорили к расстрелу. Это о чем говорит? О том, что все-таки, когда верхушка уже живет не идеалами, не целями гармонии, значит, какие-то цели начинают уходить. Сначала слышу о том, что чиновника приговорили к смерти, что он наврал 15 миллиардов, а потом я слышу про взрыв в Урумчи. Почему? А потому что, когда чиновники наверху начинают утрачивать цели и начинают воровать, нарушают одну из пяти добродетелей. Государство становится несостоятельным. И тогда отдельные куски государства не хотят с ним быть в ладу. И начинается тенденция отделения. Поэтому у Китая сейчас тенденции центробежные начинают усиливаться. В их философской базе есть такое понятие, которое у нас называется выполнение ролевых функций. У них есть такая поговорка, которая звучит так. Фу-фу, сы-сы. Фу – это отец, сы – это сын. Это означает отцу отцовствовать, сыну сынствовать. Гармония в том, что каждый выполняет свою роль. Отец, он должен заботиться о сыне, сын должен принимать мудрость отца и почитать его. То же самое и государственный служащий должен заботиться о благе своих подчиненных. Если кто-либо из участников вот этого гармоничного процесса перестает выполнять свои функции, дальше все начинает разваливаться. Если чиновник украл 15 миллиардов, а его народ не может после этого ему верить, доверять. То есть доверие к власти утрачивается. Это означает, если власть даже будет призывать к каким-то благим и позитивным вещам, устремлениям, народ уже не до конца верит. Если отец не выполняет свои функции, не заботится о сыне, не дает ему образования, не кормит его, сын перестает почитать отца. Вот эта энтропия, которая разваливает нацию, социум, общество изнутри. Это вот то, что мы сейчас видим вокруг нас. А нам есть с чем сравнивать. Почему? Потому что есть китайцы. В 90-х годах, когда мы... Ну, нас как-то сейчас стыдливо говорят, что закончилась холодная война. Но холодная война ведь не может закончиться миром. Всегда кто-то проигрывает, кто-то побеждает. Да. Мы проиграли холодную войну, и я считаю, что здесь нет ничего зазорного в признании этого факта. Так вот, в 90-х годах, когда мы были побежденной страной, мне один бывший владелец табачной фабрики рассказывал, как трансатлантические корпорации табачные захватывали наш постсоветский рынок, ну, который уже фактически не существовал. У нас были фабрики, которые работали на натуральном табаке. Сейчас уже известно, натурального табака практически нет, только в виде трубочного. Химия. Да, все остальное это микроцеллюлоза, пропитанная ядом химикатами, которая при сгорании дает эффект, подобный табаку. К сожалению, кубинские сигары то же самое. Вкус утратился. Ну, как часть бизнеса, да. Так вот, для них важно было не просто зайти на этот рынок, а сделать так, чтобы ни одна фабрика не работала на табаке. Их спрашивали, ну для чего вас так принципиально? А мы только сейчас понимаем, почему. Чтобы не с чем было сравнивать. Да. Когда люди все курят микроцеллюлозу, пропитанную ядохимикатами, им сравнивать нечего. Поэтому клубнику настоящую выдавливают. Да. Поэтому трансгенами выдавливают все, чтобы народ не смог. Вот эта тенденция, чтобы народ не смог провести аналитику на уровне здравого смысла. Сравнить. Если сейчас дать человеку возможность отведать хлеба из той пшеницы, которую достали из пирамиды Хеопса, с тем, что он ест сейчас, не надо никаких комментариев. Я пару дней назад купил клубнику эту греческую. Укусил, у меня такие глаза, жена говорит, что такое? Я говорю, я не понял, это огурец или клубника? То есть по... Видовые признаки сохранены. По плотности, красного цвета, но жуешь как огурец. Да. То есть плотность просто непривычна. Я знаю, что клубника уже не настоящая, но это что-то было такое очень своеобразное. Причем запаха тоже уже не имеет. Вкуса не имеет, запаха, да. Осталась форма и цвет. А это опять же бизнес. В чем бизнес? Почему они так бьются за сохранение видовых признаков? Когда ты видишь красную, аппетитно выглядящую клубнику в лукошке там сплетенном, тебе хочется ее купить. Так вот, если раньше это было лицемерие, то сейчас наглая ложь. Да. Во всем. И вот в продуктах в том числе. А чем меньше возможностей увидеть настоящий продукт и сравнить вкусовую гамму, тем больше лицемерие превращается в наглую ложь. Да. Потому что они не боятся. Почему? Потому что человек не может проголосовать деньгами, не купив. Потому что других альтернатив нет. Кстати, я всем говорю, наше подсознание знает все. Поэтому, когда что-то берете, понюхайте и попробуйте. Всегда. Даже если человек съест 1-2 раза, он потом перестает есть. То есть подсознание включается, только нужно к нему обратиться, к подсознанию, и сказать, я тебе верю, подскажи. И подсознание четко говорит, вот, вот это не надо есть. Не обманывает. Да. Поэтому... Опять же, это еще можно назвать интуицией, опыт это прошлых интуиция. Жизней, но которая не говорит с тобой на русском языке, но подсказывает, горячо-холодно. Подсознание, оно видит не только прошлое, это не только опыт, оно видит будущее. Подсознание знает, что будет, если ты съешь этот продукт. Печень работает на опережение. Я сколько раз в этом убеждался. Конечно, то есть... когда она видит водку на столе, у нее сразу спазм. Ей же потом нейтрализовывать яды. А у меня бывало утром спазм, а вечером я водку клещу. И я думаю, почему печень болит? А потом я четко заметил на протяжении нескольких лет. Если у меня с утра, так сказать, что-то, так сказать, проблемы с кишечником и с печенью, значит, вечером будет не очень хороший ужин. И, как правило, так и получалось. Так что, скажем так, я всегда говорил, ситуация мудрее нас. А последнее время стал говорить, наше физическое тело мудрее нас. Мудрее нашей головы, мудрее головного мозга. Конечно. Потому что наше физическое тело связано с подсознанием, оно и лучше его слушает. А наша гиперфункция мозга привела к тому, что мы просто утратили ориентацию пространства. Мы забыли о том, что сказать, вкус гораздо больше даст информации, чем любые, сказать, наклейки, надписи, логика наша и все остальное. Чем Википедия. Да, поэтому я в последнее время пробую и нюхаю все. Единственное, что вот когда я все стал пробовать и нюхать, я заметил, это что... Это когда есть воспоминания о оригиналах. Вкуса и запаха практически не остается в современных продуктах. И, к сожалению, не только в продуктах, но и в растениях. Я думаю, это следствие того, что человек стал инородным элементом в экосистеме Земля. Ведь кошка, которая чувствует заболевание, она идет, находит травку. Да. Ей же нельзя сказать, что она знаток китайской медицины или она закончила мединститут. Да. Она же безошибочно находит ту траву, в которой есть те микроэлементы биологически активные, которые устраняют проблему на физическом уровне. Кстати, любопытный момент. Я в 90-х годах на семинарах говорил о том, что энергетика человечества, она совпадает с энергетикой Земли. А с 2000 года... И она начинает противостоять. То есть энергетически человечество с 2000 года начинает становиться чужеродным телом по отношению к Земле. И вот, вероятно, это и дает очень мощное разрушение тонких планов. То есть гармония закрывается. Я помню, одна женщина писала, вы сказали, что в 96-м году включится программа самоуничтожения человечества. Где эта программа? Мы живем, процветаем. Так вот она. Подойдите к зеркалу и убедитесь, да, что она давно работает. Да, сказать, то есть сейчас, что такое программа самоуничтожения? Это когда все то, что ты делаешь, ведет к самоуничтожению. Так это мы сплошь и рядом везде наблюдаем. Самоуничтожение ведь может быть не только в форме того, что ты себя уничтожаешь уже как существующий факт, а ведь лишение тебя репродуктивной функции лишает тебя будущего. Дети, которые у тебя не родятся, если ты лишен репродуктивной функции, это тоже есть программа самоуничтожения. Да. Это означает, что на тебе все заканчивается. И пространство говорит, такого, как ты, подобного. И что такое репродуктивная функция? Это воспроизведение себе подобных. Причем современные ученые генетики выяснили, что набор хромосом, так называемый геном человека, хранит только 40% информации, необходимой для воссоздания себе подобного. Где же остальные 60, спросите вы? И ваш покорный слуга предполагает, что эти 60 находятся в его полевой информационной структуре. Энергия, информация – это суть одно и то же, это разные частоты, разные вибрации. Разные форматы хранения, как энергии и информации, которые может перетекать одно в другое. Так вот, эти 60%, необходимые для воссоздания себе подобного, как раз те самые тонкие полевые структуры, которые разрушаются в первую очередь под воздействием генной инженерии, ГМО, трансгенных, вот этих всех мутационных вещей, которые, ну, раньше бы сказали, не от Бога, не от Бога. Было емкое понятие. И мы сейчас своими глазами видим, когда начинаем обсуждать, куда делись тараканы. Есть версия, что они там испугались сотовых телефонов, но есть деревни, в которых нет сотовых телефонов. Но тараканов там тоже нет. А на самом деле объяснение гораздо проще. Тараканы питались с нашего стола. Те самые помойки, на которых они жили, ну, да. Или у некоторых дома были свои собственные помойки, потому что уровень чистоты у всех разный, понятие о чистоте. Так вот, тараканы питались с нашего стола, а тараканы на втором месте после крысы и человека по выживаемости, по способности приспосабливаться к быстро меняющимся условиям среды. Так вот, тараканы вымерли почему? Потому что они ели наши генно-модифицированные продукты. Просто у них сменяемость поколений в сотни раз быстрее. И вот третье поколение в тараканах уже не имело репродуктивной функции. Это не означает, что родители тараканов умерли в корчах. Нет, а у них просто дети перестали рождаться. В общем, мы следующие, крысы последние. Да, да. Романтично. Но если человек не сможет использоваться тем самым божьим даром, который называется разум, потому что крысе разума он такого не дал, а у нее разум другого уровня. То есть, если мы не сможем воспользоваться в полной мере этим Божьим даром, я думаю, ничего хорошего нас не ждет в будущем. Третье поколение, оно не за горами. И люди, которые связаны с очень, не очень приятным делом, которым у оперативных сотрудников называется эксгумация, они констатируют очень интересные и страшные факты, что, извлекая тело, которое должно уже было быть подверженным процессам распада, белковые ткани, через год, например, после захоронения, или через полтора, они не находят, ну это, конечно, не святые мощи, но это тело человека, которое не подвержено распаду, оно пропитано насквозь консервантами, химией и ядохимикатами, которые он употреблял вместе с пищей. Как было сказано одним мудрецом, что мы – это то, что мы едим. Кстати, я как-то поразительное для меня было наблюдение. Жена кладет на тарелку кашу. Мне, или кашу и салат, я сейчас не понял. Мне и дочке. Я поел, он говорит, не наелся, возьми у дочки. Я беру, совершенно другой вкус. Я не понял. Сконцентрировался, попробовал. Другой вкус. И тогда я понял, что вот в кастрюле была одна каша. Когда ее положили на тарелку, и человек подумал, что она моя, я ее буду есть. Он входит с ней в взаимодействие, меняется вся ее структура. Почему я это говорю? Что когда, скажем так, человек заботится о душе, когда он понимает, что он душа любящая, а потом тело, тогда его взаимодействие с окружающим миром, оно и спасает в какой-то степени мир. И даже, может быть, эти трансгены где-то выплюнут, этот ген нежелательный, чужеродный и так далее. То есть могут быть любые чудеса, если душа активна. Конечно. Это то, что медики называют плацентарный барьер. Да, но нас называют Homo sapiens. У нас первый признак – мысль, а мысль связана с телом, а в совокупности мысль и тело – это и есть то, что называется гордыня, когда первично-вторичное. И пока мы себя воспринимаем как Homo sapiens, не как душу живую, а как Homo sapiens, гордыня непреодолима, а дальше культ тела и распад, соответственно. Ну, глядя на то, что, во что превратился современный человек, начинаешь сомневаться, что он все-таки Homo sapiens. Может быть, это уже устаревшая версия. Ну, хочется верить в позитив. Поклонение Богу дает силы, конечно, а поклонение разуму и телу отнимает силы. Поскольку душа связана с Богом, то когда человек заботится о душе, он расцветает. А когда он начинает на первое место заботу о теле и о своем рассудке ставить, он наоборот начинает угасать. Но если, опять же, обратиться к идеологии и поизучать идеологические картинки наших предков, когда они жили с Богом в душе и с Богом в сердце, ведь русские люди никогда не жили для себя. И что такое было существование человека, который жил 200-300 лет назад? Оно было суровое. Мужчина был добытчик, он брал, во-первых, на себя ответственность, когда он венчался с своей будущей супругой, он брал ответственность перед Богом за семью. А в этот объем ответственности входило очень много понятий. Не просто добывание еды, не просто защита, не просто забота о них на бытовом уровне. Главная функция мужчины относительно семьи была идеология. Это как создание смысла в жизни. Ну, потому что мужской мозг, он абстрактен. Он не совсем земной, он абстрактный. Только мужской ум способен рождать философию. Вот это была основная функция мужчины, которую мы сейчас не выполняем до конца. Мужчина – это стратегия, женщина – это тактика. Да. Как только религия ослабевает, мужчина как стратег слабеет. Да. И женщина начинает его подминать. И дальше идет гибель, распад, вот то, что мы сейчас и наблюдаем. Абстрактность и философия – это не земной уровень мышления, это следующий этаж. Да. Женщина – часть материального мира. Женщина – часть природы. Почему раньше говорили, женщину не надо учить чему-то, потому что эти знания уже есть в ней. Это природная мудрость, которая присутствует в женщине. Поэтому в любых материальных делах женщина всегда будет мудрее, быстрее и хитрее мужчины. Но у мужчины абстрактный мозг, который способен создавать философские концепции, создавать смысл жизни. Это единственное, чего не может делать современная женщина. Все остальное она может сама. Она сейчас может зарабатывать деньги, она может нанять себе охрану, она может способом привлечения узких специалистов решить проблемы секса. Сейчас нет нерешаемых проблем, кроме одной. Женщина не способна и не в состоянии создать смысл жизни. Но я не беру те смыслы жизни, которые превалируют в сегодняшнем мире. Это доктрина основная – жить для себя. Жизнь для себя человека опять загоняет в пещерный уровень. И тело, которое рассматривается не как средство передвижения души в плотном мире, а как инструмент получения удовольствия. Греческая и римская парадигма хлеба и зрелищ. Тело как инструмент получения удовольствия. Не как инструмент достижения каких-то там высоких целей, выполнения каких-то высоких миссий, а инструмент получения собственных удовольствий. Поэтому современная парадигма, идеологическая, в которой мы живем, каждый живет для себя. Это получение удовольствий и уменьшение количества труда и страданий. А любой психолог сейчас скажет, что состояние релакса, состояние удовлетворенности возможно только после напряжения. Если человек достиг своей маленькой мечты первоклассника, не напрягается, не работает, у него все есть, он впадает в депрессивное состояние. Почему? У него нет чувства удовлетворенности, у него нет чувства преодоления, достижения, выхода на какую-то вершину. Он не напрягается, поэтому он не может расслабиться. Вот поэтому тупиковость современной идеологии «жизнь для себя», она еще и стоит на базе разъединения. Давно было известно, что чем большее количество людей способны жить вместе и объединяться для решения каких-то больших задач, тем более мудрой считалась эта нация. И наоборот, когда начинали превалировать процессы разъединения и разобщения, люди делились на нации, страны, города, поселки, деревни. И в конце концов все оставались один на один с природой, в которой они становились не совсем гармоничными элементами. Например, если сейчас заняться серьезным изучением индийских источников, какой-нибудь Рамаяны, то мы читаем о том, что был царь обезьян Суньюкун, который сейчас считается таким эпическим героем, которого фактически не было. Был царь медведей. И царство медведей и обезьян входили в военные союзы с людьми и вели совместные боевые действия. Но сейчас-то все воспринимается как предание старины глубокой. А вот к чему привели процессы разобщенности и разъединения? Сейчас медведи живут в лесу. Они живут семьями. И любой охотник, который когда-нибудь видел тело медведя без шкуры мохнатой, скажет, что его не отличишь от тела человека. А обезьяны, в которых ученые сейчас, у шимпанзе, есть период, и у орангутангов, когда весной у них ученые, изучающие их жизнь и их быт, отмечают вещи, которые являются атавизмами религии, когда они ходят вокруг дерева и что-то там еще такое. Это говорит о том, что они когда-то были разумны. Не люди стали людьми, будучи обезьянами, наоборот, обезьяны были когда-то разумными, но вот это вот разобщение, разделение их привело к тому, что они все это утратили и опустились на пещерный уровень. Причем сейчас ученые говорят, что деградация – это процесс более реактивный, чем нам кажется. Например, человек, попавший на необитаемый остров, уже через 3 года напрочь забывает свой язык. Если он, как Демосфен, не говорит под шум моря сам с собой. Это я в Америке был. Я общался с одной женщиной, которая, ей было около 50, она в 12-летнем возрасте уехала в Америку. У нее русский язык был лучше моего. Блестяще говорил. И с другой девочкой общался, которая 3 года до этого назад уехала из Одессы в Америку. И она говорила, как это по-русски? Вот, пожалуйста, да. Современное положение. Поэтому все вот эти процессы вырождения, разделения, деградации под эгидой того, что жить нужно для себя любимого, получать удовольствие, избегать страданий, на самом деле это путь в никуда. И это никуда уже настало. И сам факт того, что рождаемость катастрофически падает в самых развитых странах, да, казалось, нам же говорят, ну что там, малоразвитые, вот они там еще плодят нищету, а высокоразвитые, а у них вообще дети перестали рождаться. А в чем развитость? Да. В том, что они вообще перестали рожать детей. Под эгидой того, что рождение ребенка требует много денег, матери, которые сейчас рождают детей, которым не нужны. Почему? Потому что они мешают им жить для себя, получать удовольствие. Они получают высшее образование, профессию, реализуются в социуме, берут квартиры в ипотеку, потом их выплачивают, потом автокредиты. Дети им мешают. А к 40 годам у них дилемма, то ли приобрести пекинесика для себя, то ли родить ребеночка, непонятно от кого. И вот все эти процессы есть следствие как раз макропроцессов вырождения и деградации. И я думаю, что лучшие умы цивилизации на сегодняшний день как раз озабочены позиционированием. Признать, что то, что мы считали эволюцией за последних 100 лет, был путь не в ту сторону. Мы понимаем, что чем сильнее и тренированнее у нас ноги, тем дальше мы уйдем не в ту сторону. Но если вот ошибка это, с выбором пути. Вот это поклонение телу – это результат ослабления души в конечном счете. То есть, когда слабеет концепция мира, главный смысл жизни утрачивается. Кто мы такие, откуда пришли, куда идем. Вот тогда начинается постепенно уже деградация цели и прочее, и прочее. Я думаю, одной из причин, опять же, если смотреть в большом объеме, уничтожение каст, которые отвечали за создание идеологии. В традиционном обществе, в том же индийском, были касты жрецов, которые создавали смыслы жизни для всех остальных каст. А каста исполнительной власти, это кшатрии, это фараоны, это военачальники, это полководцы, цари, императоры, это те, кто отвечали за исполнительную власть. Не понимая ничего в идеологии, но они ее транслировали. Жрецы, стоя ногой уже там, ну да, получали информацию напрямую. Да. Да. А сейчас это все. Сейчас получается, что те, кто были на третьем месте, торговцы, они вышли на первое. Да, и да. Все, и потому как они остались единственные. Да. И мы уже обсуждали эту тему, что в начале 20 века с концом Первой мировой войны Брестским миром был один факт, подтверждающий уничтожение 4 империй. Австро-Венгерской, Османской, да. Кайзеровской и Российской вместе с императором. Идея вырабатывается, и вроде бы сохраняется ум, логика, знание, опыт, а ничего не получается. Вот Америка. Я общался с человеком, у которого есть родственник, дипломат в Канаде. Он ему сказал, что Канада в прошлом году взяла заказ, был размещен заказ от Соединенных Штатов на 15 атомных малых подводных лодок для расположения их в Балаклаве и Севастополе. То есть еще не было... Несмотря на то, что по конвенции атомные подводные лодки не имеют права быть в Черном море. Американцы уже в начале прошлого года еще не было ситуации с Януковичем. Заблаговременно разместили. Уже, нет, уже начали, как говорится, быстро строить эти 15 атомных подводных лодок, потому что были уверены, что Крым будет им отойдет. Их базой, да. Да, вот причем логично, все четко, логично, но, опять же, есть опыт, есть ум, есть деньги, но что-то не срабатывает. Кстати, что интересно, лет 10 назад мы сидели на берегу Волги, и, сказать, меня парень один все говорит, вот круги на полях, зачем? Я говорю, там информация о будущем содержится. Вроде бы треугольнички, а содержится информация о будущем. И он говорит, ну хотя бы один расшифруйте. Вот я взял один круг, и так навскидку, и там была очень странная информация. Первое, что через какое-то время Америка и Германия начнут войну против России. Я в это поверить не мог, ну как это? И после этого Евросоюз распадется. Вот я озвучивал на семинарах, что Евросоюз может распасться. Так что сейчас? Сейчас Америка и Германия, по сути, как лидер, они ведут войну против России. И то, что Европа готовится к распаду, это уже видно невооруженным глазом. Евросоюз не просуществует. Да. То есть и все это, как говорится, в каких-то кружочках, квадратиках, оно... То есть вот через эти круги на полях нас, наше подсознание готовит к определенной, так сказать, изменению ситуации будущего. Чтобы мы уж не так слишком, скажем так, переживали. Чтобы это не было для нас стрессом жестким. Да. Ну, есть разные версии. Одни считают, что тем самым они нас программируют. Другие считают, что они нас готовят. Ведь стресс это не то, что с нами происходит, а это наше отношение к этому. Ну да. Вот, кстати, по Крыму. Я смотрел, лет 15 назад ребята просили, сказать, крымчане, говорят, скажи, Крым отойдет к России или нет? Я посмотрел и говорю, отойдет. Но странно отойдет. Он не будет таким, как раньше, в составе России. Он как-то немножко чуть обособленно будет. Формат немножко будет другой. Да, когда отойдет? Я говорю, начало, резкое начало отрыва, 2004 год. И в 2004 приходит к власти Ющенко. Я думаю, ну, полная, сказать, полная фиаско всех моих этих представлений и так далее. А что получается? Что будущее можно видеть, но его нужно уметь интерпретировать. Оказывается, именно 2004 год и был первым шагом к отделению Крыма. Потому что Ющенко начал антирусскую кампанию. Готовить почву для объединения. Да, то есть, что получается, что все, что делал Ющенко, это были первые шаги для того, чтобы Крым отодвинуть к России. Потому что истребление названия... По принципу, которое... чем хуже, тем лучше. Да, да, то есть... А сейчас эти три агента, Яценюк, Тикнебок и прочие, фактически завершили этот процесс. Три агента Кремля, можно сказать. Да, да, да. Потому что все, что они сделали, то есть, сказать, они сделали все, чтобы Крым перешел к России. Чтобы вот, народ наконец понял. Да, то есть доказательство от противника. Да. И Америка сейчас делает все, чтобы весь мир увидел, насколько она несостоятельна. Америка потеряла лицо, это самое... опасная. То есть после этого уже экономика, военная мощь, они теряют свое значение. Все их рассказы про демократию, конечно. Да, да. Кстати, очередной миф демократии американская. Что такое демократия? Вот я подумал, во-первых, что демократия это от слова демос. А демос это не народ. Демос это образованная часть народа. Кроме этого был охлос, рабы и так далее. Так вот, демократия это управление образованной части народа. Это первое. Второе. Сама по себе демократия невозможна. Просто так. Демократия – это, сказать, не власть народа. Народ не может управлять государством. Стая не может управлять вожаком. Речь идет не о демократии, а о том, чтобы власть управляла в интересах народа. Но власть будет управлять в интересах народа только тогда, когда у народа есть высокие цели. Когда у народа есть вера, нравственность и образование. Та самая идеология, о которой мы говорим. Да. Если у народа нет нравственности, ему нужно хлеба и зрелищ, и когда такой народ будет требовать, чтобы управляли от его интересов, общество погибнет. Поэтому первые признаки будущей демократии какие? Образование, нравственное воспитание, религия. Возьмем демократию... И восстановление касты идеологов. Да. Возьмем американскую сейчас нынешнюю систему, государство американское. Будет ли там демократия? Однозначно нет. Почему? В школах нравственного воспитания нет, образования нет, половина детей не смогли сдать экзамены. Про веру говорить не приходится. Что значит получается? Америка не просто уходит от демократии, она ее стремительно теряет. Нынешнее поколение не может жить при демократии. Поэтому, когда народ опускается до уровня животного, возможность существовать только в рабовладельческом государстве. Это и есть, в принципе, фашизм. Что такое фашизм? Это есть рабовладельское государство с нынешними техническими возможностями. Конечно, оно намного более страшное, чем раньше, потому что чем более развитой, так сказать, интеллект, тем опаснее, когда он безрастный. Но схема та же самая, рабовладельческая. Только вот Америка сейчас делает из своей молодежи будущих рабов. И эта схема, они, причем говорят о всемирном заговоре, это естественный процесс распада души. И вот распад, сказать, нравственного и просто элементарного образования в школах американских, это очень серьезный показатель. А решетки и сетки на окнах, которые я 15 лет назад видел. И причем они это нормально воспринимают. Школа хуже тюрьмы выглядит. А для Америки это нормально. Что такого? Я думаю, все, что сейчас происходит с Америкой, вот эти вот большие макропроцессы, абсолютно укладывается в ту теорию, которую мы только что обсудили, применительно к Крыму. Все, что сейчас происходит с Америкой, идет подготовка к осознанию, к возвращению к традиционному обществу. Потому что демократия – это была та дубина, с помощью которой развалили кастовость общества, традиционное, в которых были касты, в которых была каждая своя функция. Слово «демократия» – это означает, что тело, народ, важнее ума. Да. Я говорил, если бы у Моисея была демократия, когда он по пустыне народ водил, то от еврейского народа ничего бы не осталось. И они бы никуда не ушли. Да, они бы там и, так сказать, да, остались навсегда. Поэтому любые процессы в обществе, они должны быть подготовлены предыдущей историей. Ничего не бывает просто так случайно и не подготовлено. Просто есть подготовка, за которой кто-то стоит и кто-то в этом заинтересован. А есть те же самые макропроцессы, которые идут как бы сами собой. Никто специально их не инспирирует, не инвольтирует, не направляет и не финансирует. Но это есть законы развития общества, которые укладываются в интегральный алгоритм спад-подъем. В принципе, понятие демократии, как его подает Америка и в принципе Европа. Что такое демократия? Это возможность свободы инстинктов. То есть, по сути дела, демократия и Содом и Гоморра, так сказать, внешняя обложка демократии, а по сути это Содом и Гоморра. И это, мы, в принципе, мы сейчас и наблюдаем. Как говорил Достоевский, если отменить Бога, тогда все разрешено позволено. И все позволено. Да, да. Вот мы сейчас видим реализацию этого принципа. Бога нет, все позволено, и что произошло? А что такое демократия? Это когда тут, американская демократия, которую насаждают нам, это маленькие трехлетние дети, которым предлагают выйти на мороз и в рамках демократического общества что-то для себя выбрать. Они пошли, потому что они маленькие, неразумные, все замерзли. Вот это демократия. То есть, если нет старших, которые могут позаботиться о младшем, демократия – это путь в ад. И мы сейчас видим материализацию всего того, о чем раньше могли только предполагать. Кстати, любопытный момент. Я подумал, вот сейчас вся Европа пляшет под дудку Америки. Как они могли всех политиков, бизнесмены еще как-то брыкаются, как они могли всех политиков так увязать и четко подчинить? Знаете как? Как? Вот я себе задал вопрос, как это возможно? А потом просто вспомнил факты, и все стало очень просто. Знаете? Лет 10 назад они начали кампанию, потому что, так сказать, американцы уклоняются от налогов. И нужно контролировать американцев. Для этого наложили лапу на Швейцарию. Стали ее контролировать. Мне лет 10 назад мой приятель, который мне делал визу в Швейцарии, сказал, если у тебя отказ в американской визе, визу в Швейцарии не получишь. Я был очень удивлен. Взаимосвязи. Да, а потом я понял. То есть все политики-то, им нельзя большие деньги иметь. Где они деньги имеют? В Швейцарии. Поэтому Америка наложила лапу на швейцарские банки, и после этого она наложила лапу на всех политиков. Но поэтому если, все если, пляшут под ее дудку. Если вспомнить историю, то в 1945 году Европа была разделена не просто демаркационной лигой. Это было два плацдарма для эксперимента. Один эксперимент возглавили страны Варшавского договора, как потом выяснилось. А остальную часть истории возглавили американцы с англичанами. Вот Европа объединенная, это же первый шаг к глобализации, к стиранию национальных признаков, национальных корней. Ну, например, французы всегда воевали с немцами. После того, как они стали частью объединенной Европы, лет через 10, если Европа просуществует в этом формате, им биться будет не за что. Они не будут себя позиционировать как люди разных наций, например, Германия там, и Франция. Они будут единые европейцы. Вот поэтому не думаю, что Америка, поделив плоды победы в 45-м вместе с нами пополам, не заложила каких-то механизмов управления политиками будущего. Дело в том, что Германия воевала, стреляла из пушек 70 лет назад. А сейчас она сделала то же самое экономическими методами. Потрошат все страны, превращают их, так сказать, лишают их экономики, свободы политики, идеологии. И они становятся придатками ведущих стран. Но при этом насколько толерантен стал народ Европы? Ведь там нет проявления ни агрессии национальной. А самое толерантное животное знаете какое? Какое? Свинья. Самое толерантное? Самое толерантное, потому что она может поедать своих собратьев. Да. Она может съесть может кого угодно. Съесть все что угодно, она совершенно равнодушна к условиям и так далее. Вот к этому все идет, все логично. Так, но все-таки вернемся к теме Востока. Вот я доктору Чену год назад написал 45 вопросов. Вот вы их смотрели. Да. И он ответил на какие-то из них. Давайте попробуем систематизировать ответы, если получится. Значит так, с чего начинаем? Каким должно быть питание и образ жизни? Что он сказал? Ну, сразу скажу, что идеальный вариант, когда мы будем вместе с Ченом и зададим ему эти вопросы. Да? Ну, кстати, лишний раз повторение мать учебника. Конечно, ведь на Востоке всегда передача информации идет от сердца к сердцу, от учителя к ученику. Любые посредники для передачи информации – это не просто возможность искажения. Да? Она говорит, ну вот это не работает. Тогда осенью едем к нему, а сейчас да, просто а сейчас предварительно, первичная обработка. Да. По объемности этих вопросов была такая притча китайская, когда один патриарх буддийский приехал в деревню, очень известный, а в ней жил кузнец бедный, который имел 10 детей и постоянно махал молотом, чтобы их прокормить. Но он очень преклонялся перед буддийскими патриархами. И он попросил возможности выразить свое признание этому патриарху. Может быть, задать один вопрос. Они говорят, ну ладно, допустите этого кузнеца, может быть, он нас как-то развлечет. Пусть один вопрос он имеет право задать. И кузнец задал вопрос, который, чтобы понять суть этой притчи, нужно понимать, что главный вопрос буддизма – это просветление. Цель всех практик – большое колесо колесницы, малое, махаяна, хинаяна, нагарджуна – это все попытки найти пути к просветлению. Это цель всего буддизма, индийского и китайского. Так вот, кузнец задал основной вопрос, когда его допустили к патриарху, он говорит, а, уважаемый, скажите, а как просветлеть? То есть объемность вот этого вопроса, да, это объем всего буддизма. И философской теории, и практик. И за какую бы мы ниточку ни потянули, мы весь, выйдем на весь объем этой информации. Так вот, окончание этой притчи состоит в том, что патриарх, решив повеселиться вместе с кузнецом, говорит, просветлеть, да это просто. Говорит, нужно прыгнуть отсюда, вот с этой скалы туда вниз. Но он не успел закончить фразу. Кузнец раз и прыгнул вниз. Им просто в голову не пришло, что он так активно и быстро среагирует на эту шутку, не поняв, что это шутка. Он просто поверил патриарху. Но когда они огорченные послали слух, чтобы там отскрести останки кузнеца от этих скал с большой высоты, оказалось, что он не разбился, а он просветлел. Суть этой притчи в том, что важно не что мы делаем, а насколько искренне. Так вот, объем этого вопроса, как правильно питаться и как правильно, какой правильный образ жизни? Правильное питание и образ жизни, да. И образ жизни. Но правильное питание и образ жизни – это существенные части более объемных понятий, которые являются базовыми. Правильное питание, мы уже сегодня о нем говорили, во-первых, его экологичность. И это основная проблема. Но с учетом даже отсутствия многих биологически активных веществ, потому что промышленное производство продуктов ведет к их выхолащиванию, сохранение видовых признаков, но выхолащивание биологически активных веществ и микроэлементов, которые нужны организму. Есть еще один аспект, это вкусовая гамма. Это вкусы, о которых мы тоже сегодня говорили. Это те 5 нот, музыкальных нот у нас 7, а вкусовых нот у нас 5. Из которых тоже можно создавать симфонии, которые очень нужны энергетике нашего организма. Поэтому еда, если в Европе считается, что еда – это процесс доставки для организма белков, жиров, углеводов и 12 незаменимых аминокислот, то да, чисто форма, да, здесь содержание. Да. Ну, Европа же все препарирует, расчленяет и выясняет, как устроено, а Китай движется к гармоничной форме сосуществования. Кстати, насчет формы. Врачи с самого детства я слышал все время одно. Нервные клетки не восстанавливаются. Первый постулат. Второе, дробная диета, то есть понемножку. Все врачи всегда говорили, ой, если болен, то дробная диета и так далее. Сейчас выясняется, что когда человек часто ест понемногу, у него может быть диабет. Вот только что открыли. А нервные клетки, оказывается, восстанавливаются. А что означает уверенность в том, что они не восстанавливаются? Это отсутствие науки о восстановлении нервных клеток. То есть фактически выпадает важнейшее направление в том, что называется развитие человека. Кстати, у нас ДЦП, огромное количество детей болеют, а это травма шеи. А в Китае ДЦП практически не болеют, потому что считается, что это не болезнь, а это, скажем так, определенная проблема, которая решается. Через физические упражнения, просто с ребенком начинает плотно заниматься физически, и в конечном счете он выздоравливает. И получается, мы говорили в прошлый раз о том, что это не просто проблемы там, травма шеи при родах, а организм, если у человека повышенная гордыня, идет ущемление сознания, гордыни, через проблемы с шеей. Я вот как раз, когда я эту тему начал, я стал анализировать. Вот обратите внимание, Шумахер. Проблемы, знаете, как по классической этой же схеме прошел. То есть, когда они, вот я смотрел в Европе Формулу-1, на прямом отрезке 333 км в час. Когда человек в тоннель въезжает на машине, 3 секунды он ничего не видит, потому что темно. А в тоннель они входят на скорости 260 км в час, 70 метров в секунду. То есть 200 метров он проезжает на ощупь, можно сказать. То есть какая здесь должна быть колоссальная внутренняя концентрация и возможность управлять через доли секунды. Но это с одной стороны. А с другой стороны, если ты чемпион, и ты привык концентрироваться, управлять, то уровень управления из сознания переходит в подсознание. Ты управляешь уже Вселенной. И ему дают знаки. Он в Формуле-1 по-прежнему безупречен, но едет на мотоцикле и чуть ли не ломает себе шею. После этого он Формулу-1 исключил и некоторое время не выступал. Ему дали знак. Сознание, контроль, управление превышает опасные пределы. Он не понял, он возвращается в Формулу-1, он опять бьет рекорды, и он уже второй раз уже не шею блокирует, а голову. И вот он вроде до сих пор в коме еще не вышел, уже полгода. Кстати, почему немцы, так сказать, не лечат? Обратите внимание, только в Германии таким образом лечат. Введение в искусственную кому, которое дает блестящий результат. А знаете, к какому выводу я пришел? Что такое кома? Это сон. Бессознательное состояние. А бессознательное состояние, в бессознательном состоянии у человека гордыня минимальна. Сознание это выключено. Минимальная гордыня, активизация... Нет зацепленности за мозг, да, который в этот момент, да, отключен. Идет активизация тонких планов, и организм начинает балансироваться. То есть, что получается? Кстати, я говорил с одним специалистом, он говорит, одно из главных правил восстановления нервных клеток – сон. А нервные клетки когда восстанавливаются? Когда энергетика активизируется тонкого плана. А энергетика активизируется, когда гордыня на минимуме. Вот вся цепочка и смыкается. А у нас считается, что нервные клетки не восстанавливаются, все, после этого вперед. Ну, когда... Чисто у нас восстановление нервных клеток связывает, единственное, начали поговорить, это стволовые клетки. Но кроме этого есть еще и сон, и дыхательные техники, и витамины, и психологические техники, и так далее, и так далее. Это все техники восстановления нервной ткани. А значит, поскольку нервная ткань ближе всего к энергетике, то, соответственно, это восстановление энергетики. И уверенность врачей, что нервная ткань не восстанавливается, закрывала зону развития энергетическую, энергоинформационную Творчество зону. В эту сторону было, да, невозможно, да. Ну, я думаю, это следствие того, что последних 200-300 лет над нами давлела доктрина научной доказательности. Homo sapiens, опыт, да, и прочее. Да, зацепленность за разум. Хорошо. И научную доказательность. Если мы озвучили какую-то гипотезу, мы ее должны доказать. Если мы не можем доказать, значит, она не принимается. Что сказал доктор Чен по поводу полезной и вредной еды? Несовместимые продукты, время и количество принятия еды. Вкратце, можно? Да, в Китае есть понятие гармоничная еда. Они не рассматривают полезно, не полезно. У них есть емкий термин гармоничная. Гармоничная это значит экологически съедобные свежие продукты. У них нет продуктов второй свежести, и холодильники у них используются условно. Если, например, с утра мясо считается парное, то на следующий день оно продуктом уже не считается. Предполагается, что вы должны использовать, приготовить еду только за один день. Поэтому гармоничная еда – это не просто свежие, качественные продукты. Это технология правильного их приготовления, которая дает эту гармоничность. Несовместимые продукты существуют? Нет, у них нет понятия несовместимое. То есть все можно совместить, если правильно совмещать, получается? А, нет, если мы берем два гармоничных блюда, что такое гармоничное? Это необходимое и достаточное. Любое гармоничное, сочетаемое с любым другим гармоничным. Кстати, мне в Китае врач сказал, до захода солнца есть, после захода солнца есть нельзя. Да. Вот такое правило, так сказать, присутствует. Да. Ну и вообще, большая часть китайцев живут по биоритмам. В 10 часов вечера, когда солнце садится, Китай весь живет в одном часовом поясе, то 1,5 миллиарда китайцев ложатся спать. Если, например, ночной образ жизни, конечно, в больших городах он присутствует, но на фоне общего объема жителей, количества живущих, это капля в море. Хорошо. Особенности диеты в зависимости от возраста? Они тоже считают, что с возрастом белковой еды должно быть меньше, больше растительной. Но да, при этом она тоже должна быть гармоничной. Точно так же гармонично приготовлено. Хорошо. Алкоголь, вода, чай. Что можно пить и как? Как с алкоголем стоит? Алкоголь, как такового алкоголя в китайской культуре нет. Единственный национальный алкоголь, который у них собственно китайский, это рисовое вино, его градусность, что-то там 2,5 градуса. Мифань. Сделанное из риса. То есть живут правильно. Там, да. Но, жесткого, кстати, алкоголя у них нет. Заключили контракт с Китаем. И Путин пил 45-градусную водочку. Показали по телевизору. Он долго морщился после нее. Водка у них все-таки есть. Все-таки они, так сказать, выходят на определенный уровень. У них есть северные провинции, более холодные, в которых есть потребление горячительных напитков. И водка из гауляна, которая у них изготавливается, по нашим понятиям, гадостная на вкус и еще более гадостная по запаху. Но они ее используют не как средство отключить мозг или согреться посредством отключения мозга, как у нас, а как вкусовую приправу к блюду. Например, единственное блюдо – китайская утка, пекинская утка, которой подают вот эту водку, как усилитель вкуса и расщепитель жира. Вот она очень гармонично вписывается. Хорошо. А вегетарианство полезно или нет? Ну, по канонам, опять же, китайской кухни не полезно. Вегетарианство не может быть признано гармоничной едой. Хотя, например, те же самые шаолиньские монахи едят, ну, они как люди духовно практикующие, они не едят мясо. Но вот это базовые вещи приготовления китайской еды позволяют иметь огромный ассортимент вегетарианских блюд. Ну вот говорят, Духом Святым питается. То есть, чем активнее духовный аспект человека, тем меньше нужно мяса, говоря простым языком. Так получается. Мясо, с точки зрения энергетики, занижает частоту вибрации. Если, например, мы постимся, частота вибрации автоматически чуть-чуть поднимается. Но советы доктора Чена состоят в том, что если ты не монах и не занимаешься духовными практиками, живешь в миру, то лучше есть гармоничную полноценную еду, не вегетарианскую. Хорошо. Можно ли диеты лечить болезни? В Китае есть понятие диета? Нет, у них есть понятие лечения едой гармоничной. Диета предполагает некую ущербность, что-то ем, что-то нет. Отрицание, да. А у них именно любая диета не гармонична, потому что ты чего-то не даешь, а организм потом это восполняет.